Глава 92. В конце концов, голод вынудил Шойбле есть протухшую солонину. Однако делал он это, крепко зажав нос. «Ну и как тебе?» – спросил Хирш, следя за тем, как ловко Джек бинтует последнего раненого. «Нормально, только перцу переложили, так и жжет, но нормально». «Все, порядок», – сказал Джек, закончив работу и отсылая раненого обратно к стене. «Это что же, они теперь не умрут?» – поинтересовался Унгар. «Скорее всего, нет», – ответил Джек, складывая бинты и баллоны с антисептиком обратно в штатные аптечки. «Ты мне вот что скажи, вождь, что за люди там стреляли на другом берегу? Они ваши или как?» «Это люди Бертуччи. Они надеялись захватить нас врасплох». «А кто такой Бертуччи?» «Враг ПП». «А вы за ПП?» «Мы его народ». «А ПП ваш вождь?» «ПП из рода Лусигалей». «Это многое объясняет. А зачем вы в нас стреляли?» «Думали, это проделки Бертуччи. Он мастер на всякие выходки, с взрывами и прочее. Мы думали, он уронил шар, чтобы мы испугались и убежали». «А вы?» «А мы не убежали». «Значит, вы удерживали этот форт, чтобы его не захватили люди Бертуччи?» «Люди нет. Здесь не бывает людей». «А мы разве не люди?» «Вы мугла большого эпизода». «Чего-чего?» – не понял Джек, и они с Хиршем переглянулись. «А ничего, козлятинка, если не нюхать, нормально идет», – сообщил Шойбле, но его не услышали. «Повтори, вождь, что ты сказал. Кто мы такие?» «Моглы большого эпизода». «Что за эпизод такой?» «Вы придете перед падением великой силы каттингов, так говорят мудрецы». «Понятно. А другие эпизоды бывают?» «Есть муглы малого эпизода». «Кто же они?» «Это мы, савояры, лордики и экли». Джек задумался. С одной стороны, требовалось выяснить только практические стороны, ведь им следовало как-то выживать. А с другой, уж очень интересные вещи говорил этот абориген, и не хотелось его перебивать. Может, это тоже важно, практически? «Эй, а тут еще что-то есть!» – сообщил Шойбле, разгребая куски пахнущей солонины. «Тедди, Джек, да тут сублимированные пайки. Им, наверное, лет 200». «Сублимированные могут и 1000 лет проваляться, и ничего им не будет», – заметил Хирш и сглотнул. Он уже тоже был не прочь испробовать даже тухлого мяса. Ведь Шойбле его как-то ел, значит, это возможно. Тем временем Шойбле вытащил несколько упаковок, и Джек с Хиршем убедились, что это самые настоящие и вполне привычные им пайки. Правда, раньше они их употребляли неохотно, только когда находились в походе или в затянувшейся десантной операции. Требовалось лишь немного воды, но она здесь, кажется, была. «Это вода?» – спросил Шойбле Унгара, указывая на пластиковый бочонок с привязанной к нему кружкой. «Вода!» – пожал тот плечами. «Подойди и попробуй». «Зачем?» «Подойди и попробуй», – с нажимом повторил Шойбле. Абориген еще раз пожал плечами и, приблизившись к бочонку, сцедил немного воды, а потом выпил и снова пожал плечами.